Глава 13. Дом госпожи Утриш. Дора вернулась в дом Тара в отвратительном расположении духа. За полдня, проведенные в суете, эльфийка устала, расстроилась и разозлилась. Приказала сопровождавшему ее Налодису приготовить мятный отвар и почти бегом отправилась наверх освежиться. Присутствие слуги раздражало. Сегодня он постоянно ходил за ней по пятам, и ей до слез хотелось побыть одной. Спряталась от всех в своей, отдельной от Тара спальне. Налила воды в ванну, добавила туда любимого масла шиповника и погрузилась в приятную прохладную жидкость. Пусть сегодня ничего не вышло, стоит сначала успокоиться, а потом думать, что делать дальше. Собственно, день с самого утра не обещал нужных плодов. Даже вечно довольный жизнью Тар за завтраком походил на озабоченного владельца прогорающего предприятия. Дора попыталась расшевелить его, но так и не поняла, в чем именно дело. Зато договорилась с ним о походе в город в компании слуги. Ждать, пока Тар освободится после общения с королевским казначеем, не хватало терпения. И без того казалось, что она вечность провела без дела. Дора заглянула в канцелярию и попросила еще несколько выходных. Вместо ответа ей намекнули, что ее возраст и заслуги вполне позволяют уйти на покой, и она может потратить дополнительные дни отдыха на раздумья. Дора, конечно, огрызнулась, но, слышавший ответ на Лодис, получил повод потешаться над хозяйкой до конца дней. Хуже всего вышло у покоя хранителей. Этот чернопёрый петух Дардарик отказал ей в доступе к документам о смерти брата таким издевательским тоном, что Доре захотелось его убить. Расцарапать не только его надменную морду, но и все остальное тело, и бросить его на дальнем пустыре, умирать, истекая кровью. «Вот видите, госпожа Утриш!» — ехидно заметил он, помахивая у нее перед носом папкой с нужными бумагами. «Я, как положено, приобщаю свой очередной отказ к делу, а вы не теряете надежды». Дори только и осталось облизываться, как ребенок, которому запрещены сладости за праздничным столом. Она отлично понимала, Дардарик ведет себя так специально, провоцирует ее на нападение на представителя власти и сдерживалась до последнего. Но легче от этого не становилось. Зато его помощник приставил к ней двух покоехранителей, и они вчетвером вместе с Налодисом навестили ее дом. Никаких следов Нарлаев, конечно же, не нашли. Дора не стала ничего доказывать. Чужие в доме были самой простой сложностью. Выбралась из ванны, когда замерзла окончательно. Ополоснулась, вытерлась, облачилась в свежий наряд и поспешила вниз выпить отвара. Хотелось успокоиться к приходу Тара и как-то порадовать его. Страшно нравилось, когда он улыбался. Не вышло. Тар наслаждался отваром на террасе. Похоже, только что вернулся и решил дождаться ее появления. Дора подавила желание ускорить шаг. До дрожи в руках хотелось обнять своего юношу, прижаться к груди и прислушаться к стуку его сердца. Даже если Кустариодос тысячу раз прав, и она теряет голову из-за новизны, все равно обнять Тара сейчас было нужнее, чем вдохнуть. Заметив ее, он вышел из-за стола и поспешил поймать жену в объятия. Дора прикрыла глаза, сходила с ума и таяла от нежности в его руках. «У меня для вас маленький сюрприз», — поделился Тар, когда приветственный поцелуй закончился, и к Доре вернулась способность мыслить здраво. «Надеюсь, вам понравится». «Сегодня мне ничего не удалось», — поделилась эльфийка. «Сюрпризу просто придется принести мне радость». «Налодис поведал мне о ваших злоключениях», — улыбнулся Тар и, выпустив ее из объятий, потянулся к стоящей у скала скамье. Достал из сумки увесистую папку и отдал ее Доре. «Держите». Она посмотрела на надпись и не поверила своим глазам. Тар что, решил подшутить над ней? «Но как? Как вы договорились с Дардариком? Трава все-таки подействовала?» Поспешила открыть, чтобы убедиться, что ей действительно принесли документы, касающиеся смерти брата. Довольно охнула. «Это точно были они». Тар добродушно рассмеялся и покачал головой. «Я не договаривался с Дардариком. Все немного сложнее. Вчера я понял, что в вашем с ним случае дело не в Нарлаях, и решил пойти окольным путем». Дора опустила глаза. Никогда не думала, что Дардарик настолько ее недолюбливает, но сейчас, когда Тар сказал об этом прямо, все стало на свои места. «И какой же вы нашли окольный путь?» «В секретариате покоя хранителей работает моя старая знакомая. Скажем так, она кое-что мне должна». Чтобы вшить в папку свой отказ, Дардарик запросил документы из архива, а секретари не носят бумаги по одной и пойдут возвращать их только завтра с утра. Я выспросил у подружки несколько папок, сказал, что мне любопытно, и поклялся вернуть все завтра до начала рабочего дня. Так что у нас с вами есть вечер и ночь на изучение. Немного, конечно, но лучше, чем ничего. «Даже не знаю, что сказать, Тар», — Дора развела руками. «У вас потрясающий талант делать простыми очень сложные вещи». «Я весь состою из талантов, госпожа Морлок», — усмехнулся мужчина, и она невольно улыбнулась. «Если не из талантов, то из достоинств точно. Тос Кустериодес зубастый грозен, но молодняк обходит его на поворотах». «Спасибо», — выдохнула она и бегло поцеловала Тара в губы. Он удержал ее рядом и прикрыл глаза. Дора последовала его примеру. Кажется, готова была простоять так вечность, а может быть и две. Путь от набережной до сада дался на удивление легко, словно все тени остались у оперного театра, а усталость в лодке. Но Марлин настораживала и это. Чем дольше она думала о расставании с Рэем, тем меньше ей нравилась эта идея. В конце концов, она протянет пару дней без еды, но что будет делать он, если снова нападут тени, а предположение о жидкости не подтвердится? Так и будет стоять, пока не умрет от истощения? Она шла рядом, держала эльфа под руку и думала, как объяснить ему, почему не хочет оставлять его одного. В конце концов, решилась. Молчание тяготило, а говорить о чем-то другом она не могла. «Пожалуй, Рэй, я останусь с вами», — выпалила громко и прикусила губу, ожидая реакции. «Мы, кажется, все обсудили, Марли». Эльф остановился и кинул на нее строгий взгляд. «Я бы не хотел переживать еще и за вас». «А я не хочу переживать за вас. Тени явно воздействуют на вас куда сильнее, чем на меня. Я могу помочь, если вы снова потеряете контроль». «Исключено. Второй раз я ничего не потеряю. Вы мне здесь не нужны». «Ах, не нужна?» Марли сжала кулаки. Отчего-то его резкий отказ жутко разозлил. Только что целовал, как безумный лягушонок, а сейчас Натя лает, как болотный барсук. «Ну, попробуйте меня выставить, если сможете». «Марлита, вы взрослая женщина. Прекратите дешевый спектакль. Я...» «Не буду читать заклинания. Его прочту я». Рэй снова подхватил ее под локоть и потащил за собой в сторону сада. Марли поморщилась. Показалось, от его захвата у нее выступят синяки. «Пустите! Мне больно!» Рэй покачал головой, но ослабил хватку. Вздохнул, снова остановился и смерил взглядом спутницу. «Я потерплю без еды!» — проворчала она. «Обещаю, незачем меня выпроваживать!» «Простите, Марли», — Рэй опустил глаза. «Дело не только в еде». «А в чем?» — она испытующе уставилась на собеседника. Он вздохнул и пустился в объяснение. «Все места, где мы уничтожаем камни, исчезают. И я боюсь, что мы исчезнем вместе с городом раньше, чем доберемся до сада». «Мы, конечно, можем взять пару камней с собой, но я не знаю, помогут ли они и как подействуют на нас. Если кристаллы не убили Нарлаев, то и у нас есть шанс», — Марли пожала плечами. Злость на Рэя отступила и захотелось как-то успокоить собеседника. Хватало того, что было страшно ей. «Возможно, у Нарлаев есть свои секреты», — подытожил Рэй. «Что скажете? Может, все-таки отправитесь домой?» «Нет, если с вами что-то случится, я себе никогда этого не прощу. Можно подумать, кому-то будет легче, если что-то случится с нами обоими», «Прекратите, Рэй, пожалуйста!» «Что ж, тогда пойдемте. Он взял ее за локоть и увлек в сторону сада. «Посмотрим, нет ли там фонаря от Тара». «Конечно!» Марли вздохнула с облегчением. Еще показалось на миг, что Рэй не оставил свою идею, но разум заступился за эльфа. Он просто не стал бы утруждать себя ложью. «Простите меня, если был груб. Прощаю». Рэй несмело поцеловал ее в висок. Марли потерлась ухом о его плечо. Не понимала, что будет завтра, но вдвоем ждать неизвестного было спокойнее, чем поодиночке. Ночь прошла без суеты. Фонаря Тара в саду не оказалось, и Марли с Рэем отправились спать в тот же дом, что и прошлой ночью. В этот раз сил на горячее упражнение не осталось, и они просто уснули в обнимку на уже знакомой кровати. Утром доели остатки бутербродов и отправились в сторону последней цели. Та располагалась далеко от набережной, но близко к дому семейства Утриш. Путники решили добраться туда пешком, прикинуть, сколько времени займет дорога, и ненадолго заглянуть в гости к родителям Доры. Рэй надеялся найти там что-нибудь полезное о саде. Вряд ли они забрали на новые земли все свои записи. К дому Утришей добрались ближе к закату, гораздо позже, чем рассчитывали. Похоже, тени нашли способ спрятаться и от Марли, и вредили из-под тишка. Узнали дом без труда. В прилежащем саду росли еще живые деревья со свежими зелеными листьями и даже пахло весенней лужайкой. «Как странно», — заметила Марли вполголоса, когда они подошли к воротам. «Будто здесь еще осталось что-то настоящее». «Если я правильно понимаю, у семейства Утриш особые отношения с растениями», — пояснил Рэй. «Из-за дара. Не зря же они были хранителями сада. Пойдемте посмотрим, что здесь есть». Марли кивнула и отправилась следом за спутником. Вздохнула, мысленно готовясь прикоснуться к части чужой жизни. Понимала, обитатели домов были живы и ушли отсюда добровольно, но никак не могла отделаться от мысли, что место просто избавилось от прежних жителей и неизвестно, как поступит с потревожившими покой гостями. В доме все выглядело знакомо. Покрытая пылью мебель, местами истлевшая ткань, статуэтки, книги и посуда, не до конца изъеденные временем. Дом, в котором они с Рэем провели обе ночи, внутри выглядел точно так же. Разве что здесь невесть почему пахло цветами, а не затхлостью. Марли хотела потрогать некоторые казавшиеся прочными предметы, но не решалась, боялась, что они развалятся прямо в руках. Рэй, похоже, точно знал, куда идти. Провел ее через большую комнату на первом этаже и, открыв дверь, поманил за собой. «Тут должен быть кабинет», — сообщил он громко. «Думаю, именно здесь мы найдем что-нибудь интересное». Марли посмотрела вокруг и тяжело проглотила слюну. Нащупала руку спутника и сжала его ладонь. До холода внутри захотелось убедиться, что она в комнате не одна. Вдоль стен квадратного помещения тянулось некое подобие узких столов со всякой всячиной. Здесь хватало всего. Колб, наполненных светящейся жидкостью, книг, высохших и еще живых цветов в горшках, бутылей с давно испарившимся содержимым, испещренных неразборчивыми надписями пожелтевших листов. Не было пыли, и, казалось, работающий тут человек ушел совсем недавно и вот-вот вернется. Света не хватало, но все детали просматривались неестественной четкостью. Магия не иначе. «Посмотрите на окно», — едва слышно прошептала Марли. «На цветы!» И еще раз проглотила застрявший в горле ком. Бегло оглянулась убедиться, что дверь за спиной открыта, и снова уставилась на противоположную стену. Стоящие по обе стороны от окна горшки с зелеными ползущими растениями будто щупальцами впились в каменную кладку. Толстые стебли прорастали сквозь стену наружу и обратно, и оттого казалось, что цветы тщетно пытаются выбраться на свободу. Камень душит их и не отпускает далеко. Они, в свою очередь, готовятся навсегда разрушить стену. Ждут и набираются сил для решительной атаки. Марли еще раз обернулась проверить, открыта ли дверь. Показалось, стоит только захлопнуть ее, и они тоже попадут в ловушку. «Это защитная магия», — Рэй сжал ее ладонь. «Точнее, ее остатки. Обычно она невидима». «Жутко. Никогда не встречала такого». «Не мудрено. Магией высокого уровня владеют немногие. Давайте посмотрим записи. Здесь должен быть целый лес интересного». «Угу», — согласилась Марли. «Только поставьте рюкзак так, чтобы дверь не закрылась случайно». «Хорошо», — Рэй повиновался. Снял ношу и пристроил ее около двери. «Вы правую сторону, я левую». Марли кивнула и несмело направилась к своему столу. К счастью, там были в основном цветочные горшки, только несколько листов с записями и от силы пяток книг. Задержалась, разглядывая листы. Казалось, те рассыплются, стоит только дотронуться до них. Похоже, когда-то они лежали в одной стопке, но сквозняк рассредоточил их по столу. Вздохнула, собираясь силами, и потянулась за первым. Не развалился. На ощупь плотная бумага была хрустящей и крепкой, как новая. Марли усмехнулась, напомнила себе про местную магию, собрала листы по одному и разложила по порядку. Тот, кто делал записи, не забывал про нумерацию. Потом подошла к книгам и собрала в стопку их. Хотелось выйти наружу и заняться изучением там. Возможно, на улице понадобится фонарь, но он пугает меньше, чем змеиные заросли у окна. «Рэй, я бы посидела с бумагами на улице, если вы не против», — сообщила она и, не дождавшись ответа, обернулась в сторону спутника. Эльф также по одному собирал листы, но вокруг него осторожными охотниками собрались едва заметные прозрачные тени. Марли вскрикнула. Рэй обернулся и недоуменно посмотрел в ее сторону. «Тени!» — крикнула Марли и рванулась к рюкзаку. Рэй непонимающе тряхнул головой. Похоже, он не только не видел незваных гостей, но и не слышал ее. «Сюда, Рэй!» — позвала она, но эльф и ухом не повел. Марли захотелось разреветься. «Что происходит во имя всех болот?» Открыла рюкзак, кинула туда книги и достала очередную бутыль с зельем. «Самое время проверить догадки». Щелкнула застежкой, накинула рюкзак на плечи, откупорила бутыль и направилась к спутнику. Тени успели подрасти и потемнеть, и сейчас просматривались без усилий. Марли налила немного зелья в руку и брызнула в их сторону. На ее потуги не обратили внимания. Она выругалась и решительно шагнула в круг. Если она не может избавиться от теней, то просто уведет от них Рэя. «Просыпайтесь же!» — выпалила, когда встала совсем рядом. Мужчина ничего не ответил. Посмотрел на нее холодным, пустым взглядом. Он не то чтобы не узнал ее, скорее просто не понимал, где и с кем находится. Тени уплотнились. Марли взяла Рэя под руку и попыталась шагнуть к двери, не вышла, будто натолкнулась на настоящие заборы из темных округлых тел. Снова послышалось знакомое пение, и сердце сжалось от мысли, что у нее уже очень давно нет ни дома, ни любящей родни. Захотелось разреветься от тоски и бессилия. Темные фигурки закружились в хороводе, образуя вокруг непроходимую стену. Марли выругалась, ущипнула себя за ладонь, с трудом подняла руку и полила теней жидкостью. Бесполезно. Похоже, в прошлый раз сработало не зелье. Перестала хватать воздуха. Марли шмыгнула носом, прочистила горло и из последних сил кинула бутыль с остатками зелья в сторону окна. Хотелось разбить его, создать сквозняк. Отчего-то показалось, так достучаться до Рэя будет легче. Хлопнула дверь. Стена из фигурок почернела и начала приближаться. Снова отчетливо запахло грибным супом, будто сейчас мама прервет песню и позовет на обед. Марли почувствовала, что по щекам катятся теплые слезы. «Рэй!» — еще раз позвала она и для верности потеребила мужчину за плечо. «Нам нужна помощь, мы не выберемся сами!» Шмыгнула носом и прикрыла глаза. Вытянула руки. Хотелось, чтобы черная стена наткнулась на ладони и остановилась. Со стороны окна раздалось шипение и треск. Марли открыла глаза и попыталась разглядеть, что там происходит. Получалось плохо. Тени закрывали обзор. Звук не прекращался. Напротив, становился громче и отчетливее. Марли попыталась вдохнуть, но не смогла. Так и застыла с открытым ртом. Стала жечь в груди и соднить в горле. Кикимора сжала руку спутника и мысленно попросила у водяных духов легкой смерти.